память святых мучеников Терентия и Неонилы. Блаженный Терентий, благочестивый христианин, сочетался законным браком с единоверной Неонилой, и от этого брака родились у них 7 детей – Савил, Фот, Феодул, Иеракс, Нит, Вил и Евникия, которых они воспитали в благочестии. Когда дети вместе с родителями были схвачены нечестивыми и представлены на беззаконное судилище, то ясно исповедали Христа и хулили идолов. Зато они были повешены и мучимы строганием, причем раны их проливали крепким уксусом и прижигали огнем. Святые же с усердием молились и утешали друг друга. Бог не презрел их моления и послал святых своих ангелов, которые освободили их от оков и подали исцеление их язвам. Видя святых внезапно освобожденными от оков и исцелившимися от ран, нечестивые ужасались. После этого святые были брошены на съедение зверям, но испытали никакого зла, ибо звери, по Божию повелению, были кротки, как овцы. Тогда они были брошены в котел с кипящей смолой, но тотчас огонь угас, и котел охладился, а смола стала похожа на холодную воду. Видя, что муки вовсе не наносят вреда святым, злочестивые мучители мечом отсекли им головы.